Глава вторая. Когда мечта сбывается. Я сидела прямо и слушала, как бойко Ксю отвечает на вопросы по моему проекту. Молодец, хорошо подготовилась. Эту бы энергию, да на собственный. Наступила тишина, и я подняла руку. «Разрешите задать вопрос по проекту?» Директор мазнул меня удивленным взглядом, но все же кивнул. «Задавайте». На 13-м слайде я заметила железную пластину непонятного предназначения. «Это столик?» «Это гостевая кушетка», — и глазом не моргнув, прокомментировала Оксана. «Выглядит металлической, но на самом деле мягкая и удобная. Эффект достигается за счет использования упругого каркаса и велюра с серебристым отливом». «А как она крепится?» — поинтересовалась я и широко улыбнулась. «На картинке она будто в воздухе парит. Это...» — я ехидно прищурилась. «Волшебство?» Раздались смешки, и даже директор иронично глянул на меня, но поддержал. «Теперь и мне стало интересно, как вы добились подобного эффекта?» Раздался стук в дверь. Это вернулся паренек, которому стало плохо. Он извинился и, пряча взгляд, юркнул на свое место. Все снова посмотрели на Королёву. «Дело в том, что там особый сверхлегкий сплав», — замялась соседка. Я торжествующе хмыкнула. «Легче воздуха? Вот это скачок прогресса!» Снова раздался смех, и лицо Оксаны будто окаменело. «Это слишком сложная конструкция, чтобы рассказать в двух словах». Зло выпалила она. «Или Оксана не знает, как это сделано». Решительно поднялась я. «Потому что это мой проект, который я собиралась сегодня представить. Я работала над ним 5 лет, и все до мельчайших подробностей здесь». И дотронулась пальцем до виска. «Вот это новости!» — помрачнел директор и повернулся к Королёвой. «Это правда?» «Эта девушка пытается дискредитировать меня». Тут же нашлась та. «Я просто забыла этот момент. Вы же видите, какой большой объем информации в проекте. Дайте 5 минут, и я подробно отвечу на вопрос». «Даже не старайся», — сухо осадила я. «Видишь на картинке аббревиатуру? Некоторые нюансы я не вносила в общую папку. Это мои личные разработки, на каждую из которых есть отдельные файлы. Поэтому я легко расскажу вам принцип крепления кушетки. Причем сейчас и без подготовки». «София, ты мне за что-то мстишь?» Сменив тактику, жалобно проблеяла Ксю. «Я ночами не спала, корпела над проектом, а ты пытаешься украсть его у меня? Ты вообще не хотела идти на это собеседование? Мы же были соседками и подругами». Она часто-часто захлопала влажными ресницами и хлюпнула носом. Я лишь покачала головой. «Тебе не стыдно? Прекрати это представление!» «Достаточно!» — рявкнул директор и строго глянул на секретаря. «Мне некогда разбираться, кто вор. Обе исключены». У меня в груди все оборвалось. А Оксана разрыдалась так, что ей впору вручать награду за актерскую игру. «Ну и гадина эта Сахарова!» Услышала я шепот слева и удивленно посмотрела на миловидную девушку в брючном костюме. «Неужели все поверили Королёвой? Как так? Я же легко могла доказать, что проект мой. Вот только слушать меня никто не желал». «Простите!» — поднял руку парень, который бегал в туалет. В его пальцах блестел смартфон. эта девушка говорит правду. Я случайно услышал их разговор и заснял». Он включил запись, и по помещению прокатился звонкий голос Королёвой. «Был твой, стал мой!» А затем тихое: «Это подло и мерзко!» Все повернулись к Оксане, которая в ужасе сжалась и гулко сглотнула. «В таком случае...» — начал директор и оглянулся на экран, где так и оставалась картинка с гостиной в стиле хай-тек. «Расскажите нам, София, какое волшебство вы применили к этой кушетке?» «Через 2 часа я стала самой счастливой девушкой в мире. Именно так я ощущала себя, когда Егор Львович пожимал мне руку». «Добро пожаловать в команду, волшебница!» — рассмеялся он, и я тоже улыбнулась. Директор вышел, и я покачнулась. Голова закружилась, колени подкосились. Я все не могла поверить, что прошла. «Тебя тошнит?» Поддержав меня, заботливо поинтересовался тот самый молодой человек. Он вынул из сумки коричневый пакет и подал мне. «Держи, я взял 10. «Почему ты помог?» Покачав головой, задала я мучающий меня вопрос. «Если бы нас с Ксю исключили, у тебя было бы больше шансов пройти». «Другую работу найду», — таинственно улыбнулся он и довел меня до выхода. «Ты как, идти можешь? А то я спешу». Я еще раз поблагодарила своего спасителя, и он кивнул. Сейчас, когда собеседование было позади, он показался мне старше, чем поначалу. Возможно, из-за того, что выглядел спокойным и уверенным. Я искренне и от всего сердца пожелала ему всегда оставаться таким, не поддаваться панике и найти достойную работу. Когда вышла из здания, запрокинула голову и, щурясь от солнышка, наполнила легкие свежим воздухом. Хотелось петь, скакать и кричать: «Меня взяли!» Но вместо этого я огляделась. Вокруг находились те, с кем я буду работать очень долго, надеюсь, всю жизнь. Сейчас эти люди спешили по своим делам, но вскоре мы познакомимся. Ведь с этого дня я дизайнер в самой крупной фирме столицы. Представив, что иду на обед, как другие, я поддалась течению толпы. Остановившись на перекрестке, как и многие, посмотрела на часы. Как и другие, сделала вид, что голова полна забот и проектов. «Папа!» — детский крик вернул меня из розовых облаков эйфории. На другой стороне дороги я увидела мальчика лет 3. Девушка, которая удерживала его за руку и одновременно улыбалась кому-то, показалась мне знакомой. «Полякова?» — удивилась я и проследила, куда та смотрит. Увидев своего спасителя, который махал ей и малышу, прошептала: «Вот оно что!» Я слышала, что Вера вышла замуж и со 2-го курса ушла в академ, но не знала, что у нее есть ребенок. В универе мы не общались, лишь мельком здоровались. Я знала только то, что ей еще год учиться. «Мишка, стой!» — услышала душераздирающий вопль и вздрогнула. Мальчик, вырвавшись из рук мамы, со всех ног побежал к папе. Полякова шагнула за ним, но ее удержали. А я окаменела от ужаса. На мальчика летел грузовик. Завизжали тормоза, загудели сигналы, поднялся крик. Все произошло мгновенно. Я бросилась вперед и оттолкнула малыша, а сама упала.